«Она не врет», — подумал Платонов. «В прошлую пятницу я действительно ездил не на своих «Жигулях», а брал у Валентины ее «Мерседес». Я действительно поехал от Житной по Ленинскому проспекту, потому что мне нужно было попасть на Мосфильмовскую улицу. Вот так встреча. Лучше бы ты меня не узнавала, — с хорошо разыгранным пафосом произнес он. Мне не нужно было заговаривать с тобой. Теперь я понимаю, что подвергаю тебя ненужному риску. Просто я совсем ошалел от твоих глаз. Здесь всегда следовала выразительная пауза, во время которой партнерша по сцене имела возможность обозначить свои истинные побуждения и намерения. Если, например, разглядев Платонова повнимательнее и немного поговорив с ним, женщина начинала раскаиваться в том, что столь неосмотрительно позволила себе завязать случайное уличное знакомство, то в этом месте у нее была прекрасная возможность отыграть назад. «Может быть, я могла бы тебе помочь?» — спросила Кира, чем и предрешила свою судьбу, по крайней мере, на ближайший месяц. В 9 случаях из 10 выбранные Платоновым женщины заполняли паузу именно этой репликой, и Кира не стала исключением. Виталий Васильевич Сайнес выключил телевизор и с усмешкой подумал о том, что у гласности есть свои положительные стороны. Разве раньше можно было даже подумать о том, что ежедневные сводки криминальной хроники будут доводиться до широкой общественности и не нужны будут никакие специальные ухищрения, чтобы получить необходимые сведения? Внимательно следя за телевизионными новостями и радиосообщениями, можно было узнавать массу полезной информации. Вот, например, в Московской области завелся стрелок, бьющий без промаха. Очень полезный человек. В свете обострения ситуации, которое началось, когда опер из МВД Платонов принялся копаться в делах с приборами и золотом, такой стрелок будет очень даже не лишним. Сегодня же вечером Сайнес даст команду его найти. Собственно говоря, его и так уже ищет милиция. Она у нас хорошо обученная и старательная, вот и пусть ищет. Лучше нее люди Сайнеса эту работу все равно не сделают. Смысл задания в том, чтобы поглядывать, как менты будут его искать, а как только свет забрезжит, побежать впереди них и стрелка перехватить, увести у них из-под носа. Слава богу, остались еще люди, которые могут это сделать.